Андрей несмело тронул рукоятку второго вентиля и вновь заглянул в емкость. Затем крутанул штурвал еще, и уровень пополз вверх. «Ничего, Барсик, потихоньку, не сразу. Нам не до рекордов». Скорость поглощения то увеличилась, то уменьшалась, и Андрей был вынужден постоянно подкручивать ручки. Где-то через час после долгих увещеваний ему удалось запустить вторую трубу на полную мощность. Это была победа. Он вызвал бригадира и дрожащим голосом сообщил, что операция Барсику уже не требуется. Чумаков пролаял что-то невнятное и отключился. Кажется, он был занят. До вечера Андрей так и ни разу не присел. У Барсика еще случались кризисы. Он то взбрыкивал, то отказывался есть совсем, то опять брался за ум, заставляя Андрея бежать к трубе и раскручивать вентиль до упора. Андрей даже подумал, не попроситься ли ему на следующую смену, естественно, бесплатно. Раньше, когда его менял профессор, он уходил с конвертера со спокойной душой. Но на новенького, царапина, полагаться было нельзя. «Угробит он моего Барсика», — бубнил себе под нос Андрей. «Окончательно угробит. Ему же наплевать. Этой царапине даже интересно, как Барсика рубить будут». «Белкин, как дела?» — проревела в ухе. «Два канала», — доложил он с гордостью. «Два?» — задумался бригадир. «Штатный минимум. Добро, пускай поживет. Да, вот что. После тебя сегодня Новиков заступит». «Новиков?» — Андрей подпрыгнул от радости. «Царапин опаздывает, просил подменить. Он, видишь ли, плохо себя чувствует. Трудяга!» — хмыкнул Чумаков. «Еще раз почувствует себя плохо, будет себя чувствовать безработным. Нам тут хворые не нужны. Верно, говорю, Белкин?» «Верно», — звучно ответил Андрей. Новиков пришел минут через 10. Андрей пожал ему руку, вкратце обрисовал ситуацию и молча показал на висящий поверх таблички халат. Сменщик также молча покачал головой. Кепку снял не он, конечно. Андрей на него и не думал. Новиков, с виду неприступный и вечно злой, был человеком неплохим. На улице еще не стемнело, и у помойки Андрей решил не останавливаться. В следующий раз смена закончится позже. Вот тогда можно будет полюбоваться. А сегодня он что-то уморился. Барсик-стервец совсем его загонял. Андрей с тревогой подумал о мясорубке с острыми зубцами, но тут же вспомнил про Новикова. С Новиком Барсик не пропадет. На полпути к линейке, когда Андрей проходил мимо искусственной лесопосадки, ему вдруг показалось, что из деревьев доносятся какие-то вопли. Березовая рощица была довольно жидкой, но с дорожки он ничего рассмотреть не мог. Он нерешительно встал и оглянулся. По территории конвертера ползало 4 комбайна. У станции виднелась чья-то спина. Больше вокруг никого не было. Крик послышался снова, на этот раз уже отчетливо. Ему не померещилось. Кто-то звал на помощь. Андрей стоял на узкой полосе асфальта и боролся с самим собой. Если его о чем-то просили, то он, как правило, откликался. Однако слова профессора насчет незнакомки в кустах имели смысл. Сделав шаг в сторону березок, он опять остановился и закусил губу. Хоть Никита Николаевич и ослаб рассудком, до полного маразма ему еще далеко. Профессор по-прежнему был для Андрея авторитетом. «Убивают!» — надсадно заорали из рощи. Срывающийся в хрип голос принадлежал явно не женщине, и Андрей, обругав себя трусом, помчался к деревьям. До рощи было около 100 метров. Андрей влетел в березки и на ходу подобрал толстую палку. Дрались трое. Точнее, драка уже закончилась, и началось дикое, жесточайшее избиение. Молодые парни в разодранных майках лупили ногами едва шевелившееся тело. Человек на земле вяло перекатывался и лишь мычал. Все, на что у него осталось сил, это подтянуть колени к животу и закрыть лицо. Андрей, не сбавляя скорости, отвел дубину назад и врезал одному из подонков по спине. Палка с чавканием разломилась, и у него в руках остался короткий огрызок, из которого посыпалась рыжая труха. Парень прекратил пинать лежачего и недоуменно обернулся. Андрей сжал деревяшку еще крепче, будто она могла чем-то помочь. «Ты кто?» «Я? Дознаватель», — ответил Андрей. «Что вы тут делаете?» Обе реплики прозвучали настолько глупо, что второй тоже отвлекся и, сплюнув, часто заморгал. «Гоша, это кто?» — спросил он. «Хрен знает», — проронил Гоша. «А че он тут?» «Сейчас спросим. Вообще-то он меня стукнул», — с картинным спокойствием произнес он. «Да? Во народ свирепый пошел!» Андрей покосился на короткий обрубок и бросил его на землю. «Что ж вы делаете, гады?» — выдавил он. «Вдвоем на одного?» Кулак возле челюсти появился, не сказать, чтобы внезапно, но совсем не оттуда и не в тот момент, когда Андрей ожидал. Он честно пропустил удар и, потеряв равновесие, завалился на утоптанную траву. В небе крутанулись светло-зеленые кроны. Андрей впал в какое-то неясное состояние, при котором лень не только двигаться, но и думать. Из этой неопределенности его вывел резкий тычок под ребра. Андрей запоздало прикрыл печень локтем и получил еще один, слева. «Сразу надо было вставать», — с тоской подумал он. «Теперь уже не позволят». В подтверждение пришло еще 4 удара, и Андрей обреченно отметил, что после такой серии точно не поднимется. Парни били наотмашь, переменяя ноги, легко и споро, словом в некой задорной пляске. Боль возникала то тут, то там и распространялась по телу так стремительно, что через несколько секунд была уже везде. Однако она почти не беспокоила. Наоборот, с каждым ударом боль отходила все дальше, становясь какой-то отвлеченной, существующей отдельно от Андрея. Переворачиваясь сбоку на бок, он иногда успевал поймать мгновение и взглянуть на небо с вращающимися облаками. Остальное его будто бы и не касалось.